Я выдыхаю и опускаю топор со всей силой, на которую способен, лишив головы матушку-гусыню. Черт! В кои-то веки представился реальный шанс, и я не смог это сделать. Горькое ощущение, что у меня что-то отобрали. Фредди сказал: «А ты молодец. Теперь почисти ее, свари и вынь потроха». Только по прошествии лет я понял, что, убив отчима, я бы разрушил свою жизнь. Но тогда я был опустошен. Не зная, как применить ненависть к Фредди, я оставил ее про запас для второго парня, которого собирался убить. И возможность представилась мне вскоре после случая с гусыней. Я предполагал, что рано или поздно наши с ним пути пересекутся. Когда это случилось, мое внимание привлекли его хромота и запах, который ни с чем нельзя было перепутать. Когда я увидел его, мне снова стало страшно. Страшно не от того, что он мне что-то сделает, а от того, что он может ускользнуть. Более того, учитывая гнев, который кипел во мне 3 года, я сам боялся того, что могу с ним сделать. Когда он прошел мимо меня на улице и вошел в таверну, я прождал его почти целый час с куском шлакобетонного блока в руках. Каждый раз, когда дверь таверны открывалась, оттуда доносилась музыка, смех, дым и смесь запаха алкогольных напитков, старого здания и человеческих тел. Каждый раз выходил кто-то другой. Может быть, он убежал? Может быть, он прокрался незаметно? Но, наконец, дверь отворилась, запахи и звуки в очередной раз вырвались наружу, и появился он, поворачиваясь к тому месту, где я его поджидал. Мне нужно было, чтобы он меня увидел. Мне нужно было убедиться, что он меня узнал. Когда я подошел к нему, я увидел, что он не только узнал меня, но и испугался. Это был, наверное, единственный раз в моей жизни, когда у кого-то при виде меня был испуг в глазах. «Ах, черт!» — начал было он, но не успел даже закончить фразы, когда я опустил ему на голову шлакобетонный блок со всей мощью, на которую был способен. Сначала он не упал, но покачнулся. После очередного удара он рухнул на тротуар, а я отбросил кирпич и ушел. Я не оборачивался и не бежал. Не знаю, правильно я поступил или нет, но я молча произнес последние слова, которые относились к нему. «Наконец-то я разделался с тобой, ублюдок». Что с ним случилось, я так никогда и не узнал. Но я уверен в одном. У него сильно болела голова, и он никогда меня не забудет. А мне больше не нужно было хранить в памяти его образ. Я выбросил его на улицу ночью вместе с кирпичом и им самим. Счет сравнялся, и дело было закрыто. Моя судьба была, наверное, предопределена на реке Миссисипи, когда мне было 8 лет, и я ехал с дядей Генри на моторной лодке и слушал истории о том, как он путешествовал по разным странам, встречался с женщинами и смотрел мир. Прошло время, и истории, рассказанные им и дядей Уилли, уложились у меня в голове и отправили меня в военные рекрутинговое агентство. В Милуоке меня ничего особо не держало. После той весны 1970 года, когда я